Глава 11. Заговор. Во время княжения Ярослава Мудрого произошли большие перемены во всех сферах жизни Древней Руси. Широко распространилось православие. В Киеве был построен Софийский собор, были выстроены золотые ворота, служившие главным въездом в город с южной стороны, создан свод законов «Русская правда» и «Слово о законе и благодати», открылись первые библиотеки и школы. Строились соборы и монастыри по всей русской земле, развивалось земледелие и ремесло, особенно в ремесленной части города Подоле. Не было междоусобных расприй, Русь была едина, стала уважаемой на международной арене. Все благополучие закончилось после смерти Ярослава Мудрого в 1054 году, когда на престол по велению Ярослава взошел его второй сын Изяслав. Братья не стали противиться воле отца, получив во владение удельные княжества, затаив на время притязания на Киевский престол, успокоились. Но время от времени между братьями то вспыхивали распри, то утихали. Конец весны и начало лета 1069 года в городе Киеве и княжестве выдались теплыми, солнечными, с умеренными осадками. Такая благоприятная погода хорошо могла сказаться на урожае осенью, и это радовало жителей Киева и всего княжества. Рад был этому и князь киевский Изяслав Ярославич. Только вот его княжение на киевском престоле было шатким и неустойчивым. Изяславу всю ночь снились кошмары. Он несколько раз вскакивал в холодном поту. Утро не принесло покоя. Проснулся он в скверном настроении. Ночные тревоги не отпускали. Он стоял и смотрел в окно из своего дворца, стоящего на возвышенности в центре города. Ему хорошо были видны купола Софийского собора, а в Копыревом конце стали видны стены возводимого монастыря, посвященного святому Симеону Столпнику, который строился по желанию брата Святослава. Далее, на окраине города, на берегу реки Днепр, виднелись стены возводимого Михайловского, Выдубицкого монастыря, строящегося по желанию брата Всеволода. Братьям отказать в этом не мог Изяслав. Все это указывало на возрастающие амбиции в притязаниях на киевский престол братьев, сидевших князьями, Святослава в Чернигове, а Всеволода в Переяславле. Тревожные мысли и догадки беспокоили киевского князя. Пронизывал душу страх с ног до головы, когда взгляд Изяслава останавливался на Подоле, где была сосредоточена основная масса ремесленного люда. Он с содроганием вспоминал, как чуть больше полугода назад вернулся в Киев после поражения от половцев, а горожане, узнав об этом, просили выдать им оружие для защиты от степняков. Но князь не сделал этого, боялся, что горожане повернут оружие против него. Жители Киева пришли в ярость от отказа князя, в их законном требовании и взяли штурмом княжеский дворец. Мятежники сместили с престола Изяслава и направление посадили Всеслава-чародея. Всеслав был полоцким князем, взятым в плен при разгроме полоцкого войска в сражении на реке Немиге. Он был пленен Изяславом и посажен в земляную тюрьму. После свержения с киевского престола Изяслав сбежал в Польшу к своему двоюродному брату Бориславу II, или, как еще его называли, Бориславу Смелому, и там, собрав войско, вскоре двинулся на Киев. Всеслав с киевской дружиной вышел навстречу, намереваясь дать бой Изяславу, но внезапно исчез, оставшееся войско без князя было разбито. После прихода в Киев Изяслав учинил расправу над самыми активными горожанами, принимавшими участие в восстании. Около 100 человек казнил. Сын Изяслава, Мстислав, вместе со своими подручными проявлял особую жестокость к мятежникам. Несмотря на просьбы братьев Святослава и Всеволода простить раскаявшихся людей. Чтобы упрочить свое положение на княжение в Киеве, Изяслав решил избавиться от своих братьев Всеволода и Святослава, первых претендентов на киевское княжение. Главным своим врагом он считал Всеволода, потому решил начать расправу с него. Долго он думал, каким методом устранить князя Переяславского, чтобы на него и тень сомнения не упала. Помог случай. Однажды тысяцкий Мирорат доложил ему о просьбе кудесника Велибора принять его с челобитной к Изяславу. Князь вспомнил, что этот старец не раз просился к нему на прием, но всегда получал отказ. Изяслав недолюбливал язычников. В кудесниках ему виделись обыкновенные колдуны, а после встречи с ними могли быть неприятности. Еще больше он боялся гнева жителей Киева, которые, узнав о его встречах с чародеем, могли заподозрить своего князя в злых умыслах против них. Ведь долгое время среди всех жителей, принявших православие, служители церкви и княжеские слуги распространяли слухи о том, что все беды и несчастья исходят от язычников. Велибора князь решил принять тайно, поздно вечером под покровом непроглядной темноты. Тысяцкий со своими преданными людьми доставил кудесника в княжеский дворец. Изяслав принимал гостя в одной из потаенных комнат своего дворца, думая, что если они с кудесником не договорятся по поводу устранения Всеволода, то посвященный в тайну Велибор будет просто убит. Наедине Изяслав боялся оставаться с колдуном, поэтому при разговоре с ним рядом остались Тысяцкий да сын Мстислав, которым князь полностью доверял все свои тайны. Когда тяжелая дубовая дверь закрылась за вошедшим ночным гостем, а он скинул с головы мешковатый капюшон, то князь увидел перед собой человека с длинными седыми волосами, острым носом и волевым лицом. Какое-то время гость и хозяин, изучающе молча смотрели друг на друга, будто не зная, с чего начать разговор. Первым разговор начал Изяслав. «Что заставило такого почтенного человека, как Велибор, проделать неблизкий путь и настойчиво искать тайной встречи со мной?» Старик посмотрел на стоящего справа Мстислава, бросил взгляд на Мирорада, державших руки на рукоятях мечей, и сказал: «Княже, это излишняя предосторожность. Я не причиню никакого вреда, тем более, как я полагаю, нам есть о чем поговорить». После долгой беседы колдуна и киевского князя Изяслав обещал оградить от всех бед и гонений небольшой род Велибора, исповедующий язычество и живущий на границе киевского и переяславского княжеств. Даже обещал дать немало золота и оружия, если, как говорится, дело выгорит. Велибор, в свою очередь, обещал посильную помощь в осуществлении злых умыслов Изяслава и его окружения, и под страхом смерти самого и его рода сохранить все в тайне. Через несколько дней Велибор обещал изготовить колдовское зелье, такое, что если дать испить человеку, он заболеет неизлечимой хворью и вскоре сойдет в могилу. При этом такая смерть не скоропостижная, не вызовет ни у кого подозрения. Догадаться и дать противоядие, чтобы излечить человека, мог только другой кудесник, обладающий немалой колдовской силой и знаниями. Велибор сдержал слово, изготовил смертельное зелье в срок и передал его одному из преданных и надежных людей Тысяцкого Милорада, которое тот и отдал Мстиславу. Князь Изяслав, знавший силу таких снадобий, даже смотреть на то зелье боялся, а не то, что брать в руки. Выполнить задуманное взялся его сын Мстислав. Он часто и подолгу гостил у своего дяди князя Всеволода в Переяславле. Не из любви к дяде или по собственной воле он это делал, а по приказу своего отца Изяслава, стараясь войти в доверие, вызнавая мысли, настроение, намерение переяславского князя относительно Киевского престола. Как только в 1054 году, после смерти Ярослава Мудрого, новгородский князь Изяслав стал великим киевским князем, то своего сына Мстислава поставил новгородским князем. Правил Мстислав Новгородом до 1067 года, пока не был разбит в сражении с войском полоцкого князя Всеслава Бречеславича по прозвищу Чародей на реке Череха. Чародей сильно разорил и пожег Новгород. Даже с церквей снял часть куполов. Мстислав бежал к своему отцу в Киев и остался без своего княжества. У молодого князя появилась надежда сесть на Переяславское княжество после ухода в мир иной своего дяди, в чем Мстислав горел желанием поспособствовать отцу. Тем более отец, князь Изяслав, обещал дать ему престол Переяславского княжества. Вначале Мстиславу казалось каторгой находиться в гостях у дяди и изображать искреннюю любовь и привязанность. Однажды он познакомился с дочкой Тысяцкого Даниила, как-то незаметно для себя увлекся ею, хотя и понимал, что достоин девушки более высокого сословия. Но его стало тянуть в Переяславль. Подолгу там оставался, добиваясь не только расположения дяди, но и девушки. Божена, а это была она, взаимностью Мстиславу не отвечала. Несмотря на это, Мстислав решил все же ее добиться. Всеволод, зная жестокость Мстислава, вначале с подозрением отнесся к своему племяннику, желавшему у него погостить. Но, видя его увлечение Боженой, выставляемое всячески на показ, благосклонно отнесся к нахождению Мстислава не только в Переяславле, но и рядом с собой. Он слегка подтрунивал над увлечением племянника юной девушкой и считал это главной причиной, почему Мстислав часто приезжает и подолгу гостит в Переяславле. Божена давно заметила к себе не только внимание, а порой даже грубые домогательства со стороны Мстислава. Однажды на княжеской охоте на диких зверей с борзыми и гончими, коих Всеволод устраивал множество со своими дружинными людьми, да гостями званными, Божена с участниками охоты увлеклась погоней на своем коне вслед за борзыми, взявшими след волка, незаметно отстала от остальных и скакала одна, а следом за ней Мстислав. Вдруг ее конь резко остановился, взбрыкнул задними ногами, и Божена от неожиданности выпала из седла. Она упала на траву перед конем, жеребец встал на дыбы, и если бы опустил передние ноги на землю, то своими копытами мог придавить девушку. Но конь развернулся на задних ногах и опустил передние ноги рядом со своей наездницей, и, внезапно успокоившись, стал щипать траву. В это время рядом оказался Мстислав. Он спрыгнул с коня, подал руку и помог подняться Бажене. Когда она оказалась на ногах и в непосредственной близости, Мстислав резко прижал девушку к себе и решил ее поцеловать. Казалось, ему это удастся. Испуганная девушка не оказывала сопротивления. Бажена в какой-то момент просто растерялась от такой наглости. Но, придя в себя, закатила наглецу хорошую затрещину. Мстислав не ожидал такого. Думал, что девушка будет полностью ему подвластна. И опешил от ее отказа и хлесткой пощечины. Он отступился от девушки и, потирая ушибленную щеку, стоял в растерянности, не зная, что предпринять. Когда взглянул на Бажену, то увидел ее рассерженное лицо, а затем услышал и строгое предупреждение. «Еще раз позволишь в отношении меня что-то подобное? Вынуждена буду защищать свою честь, и не посмотрю, что ты князь. Я могу за себя постоять». Девушке в этот момент почему-то вспомнилось лицо и глаза того незнакомого молодого человека, лежащего раненым на носилках в крепости темного леса. Бажене верилось, что с тем молодым человеком, имя которого она так и не узнала, все в порядке, и они еще обязательно встретятся. От нахлынувших приятных воспоминаний ей стало теплее, светлее на душе, а в голове пронеслось. Он бы точно так не поступил. Бажена подошла к своему коню, безмятежно щипавшему траву, взялась за рожок седла, вставила ногу в стремя, легко вскочила в седло и направилась в сторону остальных участников охоты. Мстислав, все еще потирая пострадавшую щеку, посмотрел всаднице вслед и в половину голоса сказал: «Ты своим поступком еще больше меня раззадорила. До этого еще были сомнения насчет тебя. Теперь они исчезли. Я обязательно тебя добьюсь. А если не будешь моей по доброй воле, то придет время, возьму силой. Или, если не покоришься, продам в рабство половцам». Сел на своего коня и не спеша отправился вслед за девушкой. Мстиславу для приведения в исполнение своих коварных замыслов требовались сообщники в ближнем окружении князя Всеволода. Он долго ко всем присматривался и никак не мог выбрать хотя бы одного человека из свиты дяди, обиженного или недовольного своим хозяином. После долгих поисков и наблюдений он обратил внимание на одного боярина, состоящего на должности чашника, по имени Горислав. В обязанности чашника входила подача князю по его велению всевозможных напитков, что очень кстати подходило для исполнения намерений Мстислава. Горислав был тщеславным, завистливым человеком. Всегда считал, что он предназначен для чего-то большего, чем носить и подавать на стол чаши, кубки да тарелки. Его имя означало «горящий в славе». Он к этому стремился. До этого он был соцким. Было у него под командованием более 500 хорошо вооруженных и обученных дружинников. Не раз побеждал в небольших сражениях с половцами, да в стычках с дружинниками из враждебных княжеств. Все для Горислава складывалось хорошо. Он мечтал в будущем стать Тысяцким, возглавить Переяславскую дружину и быть вторым человеком после князя. Но его тщеславным надеждам не суждено было сбыться. В битве с половцами на реке Альта перед Гориславом предстала хорошая возможность показать свою храбрость и умелое руководство своими воинами. Половцы тогда одержали победу над братьями Ярославичами. Воины соцкого Горислава в битве дрогнули и отступили. А сам он едва не попал в плен. В этом сражении князь Всеволод усмотрел неумелое руководство соцкого Горислава своей частью дружины. что было одним из факторов, повлекших общее поражение. Всеволод в гневе хотел прогнать его из своего окружения, но, учитывая прежние заслуги, оставил и через некоторое время назначил чашником. Горислав же считал, что не было его вины в том поражении. Он сделал все от него зависящее, и даже больше. Считал, что черниговская дружина дрогнула раньше его воинов. Постигшая его несправедливость, по его мнению, не давала покоя. Он затаил глубокую обиду на князя Всеволода, да и на Тысяцкого Даниила. Пристально наблюдая за Гориславом, Мстислав заметил, что в последнее время он пристрастился к недавно появившейся азартной игре «Зернь», схожей с игрой в кости, придуманной римлянами и греками. Чашник оказался азартным игроком. Бывало, много выигрывал, но порой бывал в большом проигрыше и даже оставался должен. Горислав постоянно искал, у кого можно было взять денег в долг. Этим и воспользовался Мстислав. Он охотно выручал незадачливого игрока, не забывая брать долговые расписки. Горислав безрассудно продолжал заимствовать у нового знакомого, который ему не отказывал, не давая себе отчета, как будет тот долг возвращать. Он в душе надеялся, что однажды сорвет большой куш, расплатится с долгами и завяжет с игрой. Но удача отвернулась от Горислава, выигрыша все не было, а долг накопился большой.